Знается, что пьяный, пропущу, а если нет, на губу отправлю. Заходит солдат. Товарищ капитан, разрешите пройти пьяному солдату? Разрешаю. Солдат оборачивается и говорит: ребята, заноси. В израильскую армию прибыл инспектирующий американец. Два генерала идут по территории воинской части. Дисциплина у вас ни к черту не годится, замечает американский генерал. Только что мимо прошел рядовой и даже не поприветствовал вас. Что вы говорите? Я ему сейчас устрою. Еврейский генерал догоняет солдата и дергает его за рукав. Зяма, ты что, на меня обиделся? Ротный спрашивает новобранцев во дворе около казармы. Кто-нибудь из вас умеет варить? Я, отвечает один. Будешь поваром. Через два дня. Послушай, а тебе вообще-то приходилось варить в больших котлах? Да. И что ж ты варил? Асфальт. Во время войны в США был объявлен конкурс на лучший анекдот длиной ровно в 100 слов. Победил анекдот, который прислал один солдат. Рядовой немецкой армии Шульц со свойственным немцам остроумием подпилил доски в уборной. Итого 11 слов. Остальные 89 слов сказал ефрейтор Шпуньке, когда провалился вниз. Часовой окликнул человека, подходящего к базе. «Я майор Джонс», — сказал тот. «Простите, сэр, я не могу вас пропустить без спецпропуска. Не валяй дурака. Ты же отлично меня знаешь. Пропусти». Часовой был непоколебим. «К сожалению, сэр, я не имею права». Из караульного помещения раздается голос. «Ты что, всю ночь будешь с ним прибираться? Пристрели его, и дело с концом». Полковник на докладе у генерала. За прошедший год уменьшились правонарушения, повысилась дисциплина, дверь открывается, в нее просовывается голова рядового. «Слышь, полковник, я твою машину до вечера возьму. Вот видите, товарищ генерал, а в прошлом году он и не спрашивал бы». «Война. Радист передает донесение. Ваше приказание выполнено, от города не осталось ничего. Передаю по буквам. Николай, Иван, Харитон, Ульяна, Яков. Повторяю. Ничего. Заходит как-то прапорщик в комнату отдыха, видит боец, стоит возле аквариума и смотрит на рыбок. «Что вы тут делаете, товарищ солдат?» «Изучаю влияние высшего разума на ниши, товарищ прапорщик. Я глазами поведу вправо, рыбки плывут вправо. Поведу влево, рыбки плывут влево». «Идите отсюда, товарищ солдат, почитайте лучше газету». Боец ушел. До окончания личного времени осталось 5 минут, и он решил снова зайти в комнату отдыха. А там стоит перед аквариумом прапорщик и монотонно открывает и закрывает рот. Дышит, как рыба. Целый час капитан вел занятия на тему «Долг солдата», затем решил проверить результаты. «Рядовой Мерфи, почему американский солдат должен быть готов умереть за свою страну?» Солдат, почесав затылок, потер переносицу, нахмурил брови и ответил: «Так точно, мой капитан, вы правы. Почему он должен умирать за свою страну?» Молодой солдат, испугавшись ночной атаки против противника, бросился в тыл. Через некоторое время он встретил кого-то в военной форме. «Прошу прощения, господин лейтенант». «Я не лейтенант». «Прошу прощения, господин капитан». «Я не капитан». «Прошу прощения, господин полковник». «Я не полковник, я генерал». «Неужели я так далеко убежал?» Послали 3 солдат в немецкий тыл за языком. Только стали перелезать через колючую проволоку, загремели, зазвенели сигналы. Немец спрашивает: «Кто там?» Первый солдат в ответ: «Мяу!» Немец: «Фу, черт, напугал! Что-то русские кошки повадились к нам бегать». Второй солдат тоже задел проволоку. Немец снова: «Кто там?» «Мяу!» И только третий все испортил. Когда немец крикнул: «Кто там?», он ответил: «Третья кошка!» Приехал.